Вышли на Синдзюку. Я шел первым. Кувано молча тащился за мной. Мы забрели в полутемный джаз-бар, расположенный в подвале. Он работал всю ночь. Сели в углу. И только тогда смогли осмотреть рану Кувано. «Все в порядке. Ничего серьезного», — сказал Кувано. Наверное, его задел отлетевший кусок машины. Свитер порвался. Из рассеченной раны на предплечье шла кровь. В ране сидел кусок железа. Но, похоже, вены задеты не были. Я выдернул железяку. Кровь пошла еще сильней. Не знаю, может быть, следовало обратиться к врачу? Так и не решив, что предпринять, я крепко завязал рану носовым платком. «Зачем ты сделал бомбу?» — спросил я его шепотом. Кувано долгое время ничего не отвечал. В баре сидели несколько посетителей. Они слушали саксофон Орнета Коулмена, звучавший из динамиков. Известный американский джазовый саксофонист, виртуоз фри-джаза, родился в 1930 году. «Golden Circle», — подумал я. «Golden Circle» — название джазового клуба в Стокгольме, где трио Орнета Коулмена в 1965 году записало двойной концертный диск в «Golden Circle». «Я тебя спрашиваю, зачем ты сделал бомбу?» — повторил я. «Знаешь журнал «Тик-так»?» — спросил Кувано, не поднимая глаз. «Тик-так. Хара-хара токей». Журнал издавался в 70-е годы 20 века ультралевой японской организацией «Антияпонский вооруженный фронт Восточной Азии». Содержал конкретные инструкции по изготовлению бомб. «Знаю. Библия для бомбистов». Говорят, в книжных магазинах агенты безопасности ставят на контроль всех, кто покупает этот журнал. Его продают только в университете Васеда, в книжном Кисараги, так ведь? Сказав это, я понял, что Кувано меня совсем не слушает. Он заговорил, будто сам с собой. Начал объяснять, как сделать бомбу. Для учебника по изготовлению бомб он не слишком подробный. Мне хотелось создать бомбу лучше, чем в «Тик-таке», из чистого интереса. Взрывать я ее не собирался. Я начал изучать химию с самых азов, с формул. И тогда понял. Самое главное — раздобыть хлорат натрия, и бомба готова. А этот хлорат входит в гербициды. В те гербициды, которые продаются в любом магазине. И название у них — обхохочешься. Без травы. Смешно, правда? Так вот, добавляешь сахар, древесный уголь, серу, фосфор и перемешиваешь. Процентное соотношение смеси — задача сложная. Но у меня, по-моему, все получилось как надо. Размешивал я пером. Ужасно трясся. Но еще сложнее — детонатор. Вот его... Кувано говорил, слова лились из него тяжелым потоком, говорил он тихо и долго, словно играл сейшен с Орнетом Коулменом. Я дал ему пощечину. Кувано посмотрел на меня, будто наконец пришел в себя и неслышно пробормотал: «Я убил человека». Глава седьмая. «Значит, это и есть ваше происшествие 71-го года?» — сказала Току. «Да». «И он все-таки уехал во Францию?» Я кивнул. На следующий день он улетел из Ханеды. У него был забронирован билет. Ханеда — международный аэропорт в префектуре Токио. «Повезло ему, могли бы поймать». В те годы было не так, как сейчас.